помощи и спасению. И дело здесь было не только в родственных чувствах, в близости автократической системы, потерпевшей в России крушение, в судьбе своей петербургской родни. Гогенцоллерны с тайным ужасом учуяли предзнаменование собственного конца. С заключением 3 марта 1918 года мирного договора в Брест-Литовске, с появлением в апреле в Москве германского посольства во главе с тем же Мирбахом, узел его контактов с подпольной группой Нейтгарда Бенкендорфа-Трепова перемещается в дом номер 7 по Денежному переулку, ныне улица Веснина. Потянулась далее цепь заговора, звеном которой и была описанная в прологе встреча четырех. Долгие годы апологеты Старого Рейха отрицали, что такой заговор был. И сегодня в ФРГ кое-кто заверяет, что никаких связей с монархическим подпольем у Мирбаха в России не было, никаких шагов в пользу свергнутого царя он не предпринимал, не хотел даже соприкосновения с делом защиты Романовых, как не имеющим никакого отношения к интересам Германии. Принимать бывших царедворцев посол якобы отказывался, от разговоров с ними уклонялся, помощи не обещал и не оказывал. Если же им иногда удавалось вручить послу письменное представление на сей предмет, он отказывался припроводить его выше. Одним словом, Германия в этом деле занимала позицию сдержанности, отчужденности и полного невмешательства. Каково было полное невмешательство, рассказали в свое время сами герои эпизода. Например, Нейтгард, по воспоминаниям которого воспроизведена здесь майская 18 года встреча четырех, или Мирбах, посольские донесения которого в некоторых своих образчиках проникли на страницы западной прессы. Среди них обращают на себя внимание две депеши. А. Отправленные в Берлин 13 июня, через две недели после описанной встречи в Денежном переулке. Б. Посланные туда же 20 июня, за две недели до убийства посла. Кратко, но выразительно докладывает Мирбах своему шефу Рихарду фон Кюльману о возрастающей активности в Москве и Петрограде подпольного блока монархистов и либеральных политиков, землевладельцев и промышленников. Его посла тайно осаждают многие известные лица, многие колеблющиеся фигуры, носители старых имен или высоких званий, владельцы крупных фирм и собственники латифундий. Люди эти, доносил посол начальству, ежедневно и всячески подчеркивая свое дружеское расположение к Германии, хотят с ее помощью освободить царя. Но не только. Есть у них не менее существенный пункт. Они являются к нам просителями также для того, чтобы вымолить помощь в борьбе против большевиков. Какое же отношение к мольбам рекомендует начальству посол? Во всяком случае, не безразличие. При всем своеобразии положения, пишет он 20 июня, следующее представляется мне первым велением момента. Мы должны предотвратить объединение противников, организирующей большевистской системы с руководством Антанты. Поэтому я считаю, что наши ответы на их запросы не должны носить характера абсолютного «нет». Мы не должны отвечать им отказом от подобных переговоров, который прозвучал бы вообще как «нет». Не говорить «нет» означало по существу сказать «да». Этого не могут отрицать и нынешние западные толкователи. Обойдя скромным молчанием промашку кайзеровской дипломатии насчет агонии большевизма, эти господа поясняют. Идея состояла в том, что большевики должны быть свергнуты, буржуазная Россия должна быть восстановлена. Условием же этого восстановления ставилась ревизия Брестского договора в смысле перехода России к курсу полной ориентации на Германию. Иначе говоря, проект вызволения царя с помощью кайзера был частью более обширного плана ликвидации советской власти силой германских штыков, восстановления старой, скорее всего, царской России, удел которой союз с германским империализмом и подчинение германскому контролю. В такой план без особого труда вписывались и царь, и наследник. а они тогда были живы, находились почти под рукой, фамильно близкие, хотя бы уже потому наиболее приемлемые –